увы, со времен того плода, что змий предложил Еве, человек порочен, и подчас его сердцем овладевает такой соблазн, что он забывает о страхе Господнем. Ваше Высокопреосвященство, но ведь если бы не было умысла Божьего, мы никогда не встретились бы с этим человеком. И если все это произошло, на то была его воля. Промысл Господен неисповедим. Как можем судить об этом мы, черви, присмыкающиеся во прахе? Анна отвела взгляд, а архиепископ вдруг наклонился и ласково провел по ее щеке пухлой мягкой ладонью. «Я отпущу вам ваши грехи, но, дитя мое, есть нечто, что меня смущает. Это нечто я назову гордыней, ибо лишь гордыня не позволяет вам опомниться и покаяться, как и должно истинной христианке. Когда-нибудь настанет время, и вы поймете, что навлекли на себя своим упорствованием в заблуждении. Что ж, может, это и к лучшему, ибо если бы люди не грешили и в муках не искупали свои прегрешения, небо лишилось бы притока святых. Ибо нет бремени тяжелее и мучительнее, чем бремя раскаяния». Он увидел, что лицо принцессы переменилось. Никто еще так не говорил с ней. Она могла принять любые упреки, черпая силы в своей любви, но мысль о расплате за упоительное счастье Анна всегда гнала прочь. «Преподобный отец, если мне суждено оказаться в аду, но вместе с ним, он покажется мне слаще рая». Архиепископ отпрянул от нее и осенил себя широким крестом. «Это говорят демоны, ваше высочество. Подумайте о том, что вы можете погубить и обречь на вечные муки того, кого любите. Но, ваше преосвященство, вы же сами сказали, что волю провидения нам не дано знать». Кто ведает, ради чего небесам было угодно свести нас? И, возможно, однажды свершится чудо. Но епископ остановил ее, взмахнул перед лицом принцессы широким красным рукавом. «Чуда не будет», — сухо сказал он. «Перед Богом и людьми вы законная супруга Эдуарда Ланкастера. Библия же говорит, всякий муж должен любить одну жену, и всякая жена должна почитать мужа и слушаться его воли. Вы же этого не приемлете, и в этом все тот же грех, гордыня, худший из всех, в которых может погрязнуть человек. Именно гордыня мешает вам пасть ниц, покаяться и вновь обрести самое себя. Если бы не король Генрих, то вы, леди Анна, вряд ли явились бы ко мне. Поверьте, грешники в чистилище также упорно цепляются за свою гордыню. Она прирастает к ним, словно вторая кожа, и они не в силах прервать свои мучения. Таких даже Христос не может спасти». После этих слов Анна разрыдалась. Епископ умолк. «Слезы раскаяния — милосердный дар Святого Духа. Блажен, кто омыл слезами грехи свои в этом мире». Вслед за этим он подверг принцессу суровому испытанию. 10 ночей бодрствования и молитвы в соборе, пост на хлебе и воде, и взял с нее обет не вступать в общение ни с кем из мирян все это время».